Издалека виднелась колокольня. Заходить в город я не стал. Устроился на ночлег невдалеке, на опушке леса. Решил с утра просить милостыню на паперти у церкви. Ужасно хотелось есть. Ну что для здорового мужика кусочек хлеба и сыра на весь день? Как только рассвело, умылся водой из ручья, затем отправился в город. По колокольне нашел церковь и встал рядом, бросив перед собой замызганную шляпу, больше похожую на помятый блин. В церковь потянулись прихожане. С некоторым удивлением смотрели на незнакомца. Невелик городок, почти все знали друг друга в лицо, но милостыню в шляпу бросали, в основном медяки. Я дождался конца мессы, выходящие еще надавали медяков, сгреб монеты в карман и пошел искать трактир. Заказал скромный завтрак, ткнув пальцем в блюда на прилавке. Дали тушеные овощи с чем-то вроде гуляша и небольшой кувшин красного вина. Подкрепившись, пошел искать дорогу. Встречный на мой вопрос «Париж» скептически оглядел меня и показал пальцем направление. Тогда я осмелел и ткнул пальцем в землю, спросил по-английски «Таун?». Как ни странно, он меня понял и ответил «Перпиньян?». Такого города я не знал. Но что это меняло? Я шел по дороге, иногда меня обгоняли кареты, обдавая пылью из-под колес. В голове мелькнула мысль. А если прицепиться сзади к экипажу, пока он будет где-нибудь стоять? После полудня показался перекресток, около него несколько домиков, в одном из которых была придорожная харчевня. Звеня медиками в кармане, я зашел и на последние гроши купил жареные рыбы с картофелем и стакан вина. Вышел из трактира, сел на лавочку и стал ждать попутного транспорта. Наконец остановилась карета, из которой вышли два господина. Видимо, проголодавшись, они направились в трактир. Я подошел к карете и остановился неподалеку, разглядывая, куда ловчеем можно пристроиться. Примерно через час господа вышли, сели в карету. Кучер щелкнул кнутом, и экипаж тронулся. Не теряя времени, я вскочил на вещи, привязанные сзади кареты. Место не самое лучшее, из-под колес все время летела пыль, хотелось чихать, но это лучше, чем идти пешком, а главное, значительно результативнее. Меня никто не заметил, и к вечеру я благополучно доехал с зайцем до Нарбонна. Городок хоть и был невелик, но больше Перпиньяна. Были хорошо видны верхушки нескольких церквей. Я решил с утра обойти их все, а пока удалился в небольшой лесок и улегся спать. Утром осмотрел себя и ужаснулся. Одежда вся была серой от пыли. Найдя ручеек, я снял одежду, тщательно выбил ее ствол дерева, затем вымылся в ручье сам и почувствовал себя как-то увереннее и бодрее. Памятуя опыт попрошайничества, направился к ближайшей церкви, ориентируясь по колокольне. Люди здесь набожные, церковь посещают, и через некоторое время в шляпе появились деньги. В основном мелкие медяки, но я рад был и этому. Найдя трактир, я позавтракал. Ведь после вчерашнего обеда я ничего не ел. Сразу решил пойти к другим церквям. Но меня ждало разочарование. Утренние службы закончились, и прихожан не было. Вечера я ждать не стал. И, узнав дорогу, стал ждать на выезде у постоялого двора. Как назло, экипажей не было. Я жестами упросил взять меня проезжавшего мимо крестьянина. Мы медленно ехали по дороге, повозку трясло. Француз пытался сначала со мной поговорить, чтобы ехать было не так скучно, но я лишь разводил руками. Как все-таки плохо не знать языки. Мы доехали до какого-то перекрестка, Там возница свернул в сторону, а я пошел дальше пешком. Постоялого двора или трактира здесь не было, и глупо было рассчитывать, что кто-то остановится. Шел долго, до самого вечера, и только когда начало темнеть, увидел огоньки небольшого городка, как затем оказалось без Е. Выспавшись в придорожных кустах, утром я поторопился к единственной церквушке, боясь опоздать к утренней мессе. Я становился опытным попрошайкой. Вот ведь причуды жизни. Дома есть деньги, а я побираюсь в чужой стране. Постояв часа три, собрал скудное подаяние и отправился искать трактир. Плотно позавтракал, пообедал на все деньги и стал ждать попутного транспорта. На сей раз он не заставил себя ждать. У трактира остановился экипаж, оттуда выскочили два молодых человека и довольно быстро вышли, неся в руках бутылки с вином. Не теряя времени, я вскочил на задок уже поехавшей кареты и без приключений добрался до Мийо. Ночевка в лесу, сбор подаяния у церкви. Худо-бедно, но пока я был сыт и продвигался к Парижу. У большого придорожного трактира стояли несколько экипажей. Вот из трактира вышла молодая девушка в дорожном платье, сопровождаемая пожилой женщиной, то ли матушкой, то ли родственницей. Чинно сели в карету. Я успел вскочить на сундучки позади кареты. Запряженный парой лошадей, экипаж ехал довольно быстро. Дорога начала медленно подниматься в гору. Лошади сбавили ход. Трясти на каменистой почве стало сильнее. Через пару часов зад запросил передышки, но я вцепился в веревки, перевязавшие багаж, и терпел. Вдруг карета резко остановилась, от неожиданности я чуть не упал. Впереди раздались крики, кучер щелкнул кнутом. Я спрыгнул с кареты и кинулся в придорожные кусты. Там согнулся и пробрался вперед, пытаясь разглядеть происходящее. На дороге стояло трое молодых оборванцев, лет 20 с ножами в руках. Путь экипажу перегораживало упавшее, а, скорее всего, специально поваленное дерево. Разбойники пытались сбросить кучера с козел. Один держал под усы лошадь. Кучер, как мог, отбивался кнутом от нападавших. Я решил сначала не вмешиваться. Я не полицейский или жандарм. Сам нахожусь во Франции незаконно. Документов нет никаких. Награбят господ и исчезнут. Подожду. Но события развивались более трагично. Разбойник, державший под усы лошадей, сообразил, что они сами никуда не поедут, так как дорогу перегораживает дерево, набежал их и воткнул в спину кучера нож. Убитый кучер медленно сполз с облучка. Разбойники кинулись к карете и, распахнув дверцу, выволокли испуганных женщин из кареты. Пока один срывал с женщин кольца, серьги и цепочки, двое других обшаривали карету и стали отвязывать багаж. Девушка вдруг закатила разбойнику пощечину и кинулась к одному из сундуков. Разбойник догнал ее и ударом повалил на землю. Затем принялся задирать платье. Пожилая женщина кинулась на разбойника. Тут уж решил вмешаться и я. Одно дело грабеж, другое дело убийство. После кучера наверняка настанет очередь и женщин. Решив, что пока насильник борется с женщинами и не сразу поймет, что произошло, я выхватил нож, подобрался за кустами поближе и, внезапно появившись из кустов, без промедления всадил нож в живот одному из разбойников. Пока тот с удивлением таращился на кровавую дыру в животе, я успел полоснуть по бицепсу правой руки второго.